2. Охотники рассыпаются веером, прочесывая развалины многоквартирного дома в поисках любого намека на то, куда могли деться беглецы. Головко расхаживает, как разъяренный медведь, сыпля проклятиями в адрес пожирателя миров, понявшего, что за ними наблюдают. Его черные стражи в это время переворачивают обломки мебели и изодранные свертки насквозь промокшие ткани. Сатурналия приседает около влажного пятна на потрескавшемся пермакрите и касается его пальцами. Его золотая броня лоснится от влаги, а красный султан конского волоса на его шлеме безвольно свисает на плечо. «Они здесь были! Пропади оно все пропадом!» — рычит Головко. «Мы с ними едва разминулись. Кто-то должен был их видеть, и нам нужно идти туда, наружу, и проламывать головы, пока кто-нибудь не заговорит». Сатурналия и Нагасена молча обмениваются взглядами, которые содержат все, что требуется сказать по поводу вспышки Головко. Умиротворяюще журчит вода, стекая сквозь потрескавшиеся плиты. Нагасена двигается по помещению, точно он выслеживает хищную тварь. Его ноги слегка присогнуты, голова склонена вбок, словно он прислушивается в ожидании предательского треска ломающейся веточки или шуршания листьев. Нагасена разворачивается лицом к искореженному входу в здание и соскальзывает вниз по стене, усаживаясь к ней спиной. Он клонится на бок и кладет голову на пол, ощущая последние остатки тепла, оставленного человеческим телом. «Мы на распроклятой охоте, а ты усаживаешься полежать», — рявкает Головко. «Они только что были здесь, и нам нужно двигаться наружу, чтобы их найти». Нагасена не обращает на него внимания, и черный страж направляется к охотнику. «Ты меня слушаешь?» — спрашивает Головко. Между ними встает Картона, и лицо Головко морщится от отвращения. «Уйди от меня, урод!» — говорит он. «Назовешь его так еще раз, и я позволю ему проучить тебя за твою неотесанность», — вмешивается Нагасена. «Хотелось бы посмотреть на его потуги». «Улиса Картона обучали мастера клана Кулексус», — говорит Сатурналия, как будто обращаясь к ребенку. «Ты, Максим Головко, винтовку не успеешь скинуть, как уже будешь покойником». Головко сплевывает сгусток слюны, но отворачивается прочь, не желая связываться с Сатурналией. Кустодий приседает около Нагасены и отслеживает направление его взгляда. «Здесь лежал Кай Зулейн?» — спрашивает он. «Да», — подтверждает Нагасена. Сатурналия кивает. «Я нашел кровь возле входа, кровь смертного, еще не засохшую». «Это кровь Зулейна», — говорит Нагасена, засовывая руку под беспорядочное нагромождение пермакритовых блоков, которые свалились с крыши не весь сколько времени тому назад. Его пальцы наталкиваются на каменную крошку и пыль. Но потом он чувствует холодное касание металла и гладкого стекла и вытягивает наружу все еще влажные остатки пары аугметических глаз. Нагасена демонстрирует их, и Сатурналия расплывается в улыбке. С тонких проводов капают биомасла и оптические жидкости. «Как ты узнал?» «Это то место, где Асубха вырвал Зулейну глаза, и он левша», — отвечает Нагасена. Казалось логичным, что он отбросит их в этом направлении. «Итак, у нас есть его глаза. Это поможет нам их найти?» — спрашивает Сатурналия. Нагасена встает и хлопает по своим одеждам, стряхивая серую пыль. «Может быть, этот след не взять ни вам, ни мне, но, возможно, это удастся другим. Телепатам?» «Совершенно верно», — отвечает Нагасена. Сатурналия подает знак Афине Диос и адепту Хирика, чтобы они вошли в развалины дома. Обе женщины напуганы, и им не хочется здесь находиться, ни на охоте, ни в городе просителей. Они очутились совершенно чуждой для себя среде, и Нагасена не уверен, что ему не придется принуждать их к сотрудничеству. Лицо Афины Диос поднято к проседающему потолку, который в ее представлении только и ждет, чтобы обвалиться. А адепт Хирика уставилась в пространство перед собой, двигаясь как автомат. Смерть коллеги нейролокутора висит на ее шее свинцовым грузом. Но эта охота не оставляет времени на сочувствие. Нагасена вручает Хирико вырванную аугметику, и ее лицо кривится в гримасе отвращения. «Это глаза Кая?» – спрашивает Афина Диос. «Они самые», – отвечает Нагасена. И Хирико кладет их в протянутую руку манипулятор Афины, с таким видом, словно это ядовитые змеи. Астропат сосредоточенно, изучая вырванную аугметику, подносит ее ближе к лицу. «И что, по вашему ожиданию, мы должны с ними делать?» «Я питал надежду, что вы сможете воспользоваться ими для определения местонахождения Кая Зулейна», — говорит Нагасена. «Как я понял из вашего досье, вы не специализировались в ремесле Метрона, но у вас есть определенные способности по этой части». «Возможно, что и были когда-то», — отвечает Афина. «Но с тех пор, как погиб фениксоподобный, мне больше не удается считывать информацию через вещи, как я делала раньше. Вы бы лучше отправились в город и взяли одного из метронов оттуда». Нагасена не может сказать с уверенностью, лжет она или нет. Морщинистая рубцовая ткань на ее лице странным образом искажает черты, скрадывая характерные признаки, которые выдают обманщика. Он решает, что она врет. «Или вы попытаетесь произвести считывание посредством этой аугметики, или последствия будут ужасными. Если вы читали мое досье, то должны знать из моей психологической характеристики, что я плохо реагирую на угрозы». «Я не имел в виду вас», — уточняет Нагасена. «Я вел речь об Империуме». «Вы драматизируете», — говорит она. Но Нагасена видит, что ее нежелание дает трещину. Он приседает на колено рядом с ее серебристым креслом и кладет свою ладонь поверх ее руки. Ее покров не ощущается как кожа. Он имеет неприятную, безволосую текстуру искусственно выращенной плоти. «Вы думаете, что мы охотимся на Кая Зулейна?» – спрашивает он. «Это не так. Мы выслеживаем семерых невообразимо опасных людей. Людей, которые убили сотни верных солдат Империума. Кай у них в плену, и они намерены доставить его к Хорусу Луперкале. Вы понимаете? Что бы ни знал Кай, это будет знать и воитель. Что именно наставница Сарашина вложила в его разум, доподлинно неизвестно никому из нас. Но вы действительно хотите рисковать тем, что оно попадет в руки нашего величайшего врага? Это действительно правда?» Нагасена поднимается на ноги и одним плавным движением извлекает свой меч. Полированная серебристая дуга клинка сверкает в полумраке разрушенного дома. Его черная золотом рукоять обвита мягкой кожей и оплетена медной проволокой. Афина и Хирико мертвеют при виде оружия, но Нагасена достал его, не помышляя о насилии. «Это Сёдзики», — сообщает он. «Ее сработал для меня мастер Нагамицу много лет тому назад, и на мертвом языке давно исчезнувшей страны ее имя означает честность. До того, как этот меч попал в мои руки, я был глупцом и хвостуном, человеком низких моральных устоев и злобного нрава. Но затем мастер Нагамицу подарил мне этот клинок, и его искренность стала частью меня. С тех пор я ни разу не солгал и не обесчестил его имени. И, госпожа Диос, я не сделаю этого сейчас». Он видит, что его словам верят. Афина медленно кивает и перекладывает глаза из своего аугметического манипулятора во вторую руку. «Хирико», — говорит она, — «мне будет нужна ваша помощь». «Конечно», — отвечает нейролокутор, — «что мне нужно делать?» «Поместите свои руки на мои виски и сосредоточьте ваш разум на всем, что вы узнали от Кая. На каждой грезе, которую вы разделили, на каждом слове, которым вы обменялись, на них всех». Хирико кивает и делает так, как велит Афина, став позади нее и поместив руки по обеим сторонам головы астропата. Пальцы Афины смыкаются на вырванных глазах Кая. Она проворно катает стеклянные сферы в своей ладони, словно фокусник. Ее кожу грязнят пятна засохшей крови, и Нагасена спрашивает себя, поможет ли ей это провидеть местоположение Кая Зулейна. «Сколько это займет?» – спрашивает Сатурналия. «Столько, сколько займет», – отвечает Афина. «Или, может, вы сами желаете попытаться?» Сатурналия ничего не отвечает, и голова Афины клонится к ее груди, когда она входит в транснунцио. Ее дыхание становится глубже, и Нагасена отходит прочь, чувствуя внезапный холодок, когда ее разум простирается в незримые сферы, о которых охотник не имеет даже малейшего представления. Пока люди Головко выносят ногами соседние двери и бомбардируют вопросами всех найденных за ними жильцов, Нагасена блуждает глазами по этому убогому убежищу, не чувствуя ничего, кроме сожаления о судьбе этих людей, которая уготовила им клеймо предателей. Подходит Сатурналия, и Нагасена убирает в ножны свой меч. Хотя они и преследуют сходные цели, здравомыслящий человек никогда не станет держать клинок обнаженным, если рядом есть кустодий. Как пожиратель миров смог узнать, что за ними наблюдают? Нагасена качает головой. Я не знаю, да это в конце концов и не относится к делу. Эти люди – космодесантники, и я начинаю осознавать, что мы их недооценили. Как так? Целью их создания было сделать из них воинов самой высшей ступени, и поэтому легко подумать, что они не более чем генетически выведенные мясники, чья единственная цель – убивать и разрушать. Но они гораздо больше, чем это. Усовершенствования, внесенные в их мозг, лежат за пределами понимания смертных, и он работает так, что мне никогда не удастся воспроизвести ход их мыслей. «Ты хочешь сказать, что тебе их не поймать?» – спрашивает Сатурналия. Нагасена позволяет себе сдержанную улыбку. Нет, ничего подобного. Несмотря на все генетические усовершенствования и физическое превосходство, в душе они все еще люди. Что ты имеешь в виду? Что больше всего тормозит их бегство? Спрашивает Нагасена. Они несут раненого, отвечает Сатурналия. Гвардейцу смерти не протянуть долго. Они должны были оставить его на месте аварии. Таская его за собой, они рискуют всем, и это нелогично. «А вы бы бросили раненого кустодия?» – спрашивает Нагасена. «Нет», – признает Сатурналия. «Они все еще связаны своими братскими обетами», – печально говорит Нагасена. «Они поступают благородно, и это не то поведение, которого бы я ожидал от предателей. Что ты хочешь этим сказать?» «И вы ошибались», — говорит Нагасена, игнорируя вопрос Сатурналии и указывая на след из капель крови на полу. «Они несут двоих раненых».